Глава 20. Булатов. «Ну что, господа хорошие, работы много, но сделать надо. И как там было в кино? Выполнить и доложить». Прихлопываю ладонью папку, тем самым показывая, что совещание окончено. Оглядываю кабинет. Командиры встают, отдают честь, прощаемся, они уходят, но не все. «Так точно, товарищ генерал», — усмехается генерал Фролов, который остался. «За все действия в уверенном мне гарнизоне отвечу лично. Уверен, что все будет готово в срок. Конечно, понимаю, от поставщиков зависим все, да от штабных. С поставщиками, думаю, проблем не будет, если платить в срок. Заказ-то отличный, тендер проведем, так что...» Должен подъехать генерал Миронов. Смотрю на Фрола, он Миронова должен знать. «Миронов? А его разве не комиссовали?» — хмурится генерал. «Миронова из кабинета вперед ногами вынесут», — усмехаюсь я. «Да, мужик суровый. И неподкупный. Значит, в строю. Говорят, даже танцевать собрался учиться». «Неужели? Только пусть на своей танцплощадке танцует», — открыто смеется Фролов. «Это почему?» — удивляюсь я. «А то ты не знаешь, товарищ генерал. За Мироном такая слава ходит. Ни одной юбки не пропустит. Или юбки его. Это точно. Нам тут еще только клуба разбитых сердец не хватало». «Зришь в корень, Фрол. Кстати, вопрос у меня по поводу Воробьева». Киваю. Не хотел этот вопрос поднимать, но придется. Мутная ситуация. Хуже всего то, что моя Настюха от нее не ждал. Звонила она утром, просила о встрече. Должна вот-вот явиться ко мне. «Не ожидал я, конечно, от Кирилла такой подставы», — Фролов усмехается. «Казался всегда приличным мужиком, и жена у него такая...» «Жену его не трогай», — ощетиниваюсь моментом. Фролов глаза вскидывает. «Ого, даже так? Быстрый ты, генерал Булатов». «Быстрый, да, только это давняя история». «Неужели? Ну, ты же свою жену еще со студенчества знаешь. Сам же рассказывал за чашкой коньяка». «Так точно. Ну и я. Почти. Старлейн тогда был, а она...» «Да ты Старлейн-то был не так давно», — смеется Фрол. «Как и ты, Фролов, ты же тоже быстро по званиям пробежал». «Не так, как ты, но было дело, да». «Боевые офицеры на дороге не валяются, особенно такие, как мы. И тот же Миронов». «Так, насчет Воробьева давай. История там не самая красивая. Проблема еще и в том, что он...» «Да знаю я, что он. Настя же твоя падчерица». «Дочь она мне, как родную воспитывал. Люблю эту дурочку. И от нее совсем не ожидал. Не думал, что по такой вот дорожке пойдет». «Ты же не знаешь, что и Воробьев наш напел». «Да что бы ни напел, Гош, она знала, что он женат. И жена его с ним и Крым, и Рим прошла. Уж про долю жены офицера ей ли не знать. Вызвал ее, поговорить хочу. А насчет Кирилла этого? Он же на развод подавать собрался. А жилья у них нет. И сертификата военной ипотеки тоже. Получается...» «Получается, его Ангелина и дети могут ни с чем остаться», — задумчиво выдает Фролов ту мысль, которая крутится у меня. «Ну, ни с чем я ее точно не оставлю, но вот такая вот неприглядная история получается. Что делать?» «Надо подумать. С этой военной ипотекой непростая история. Я уже сталкивался. Суды сами толком не могут определить, что тут и как. Вроде бы надо делить, и семья офицера более чем заслуживает права на жилплощадь. Но закона нормального нет». «Да уж, я и сам уже заглянул в интернет, почитал, что и как. В общем, думать надо. Не должно быть так, чтобы жену и детей просто списывали со счетов. А вообще, поговорил бы я с этим Воробьевым здесь и сейчас». «Так в чем проблема? Сейчас вызовем». Фролов берет внутренний телефон, набирает номер. «Да, полковника Воробьева в штаб». «Что?» «Ясно. Отбой». «Что там?» «Товарищ полковник уехал». «Куда?» «Домой. Плохое самочувствие. Давление поднялось. Медичку к себе вызывал». «Твою ж дивизию! Домой! Там же Геля! Черт!» «Что, генерал, и тебя отправить в связи с плохим самочувствием?» «Я себя и сам могу отправить, товарищ Фролов, но да, мне бы отъехать на пару часов». «Езжай, разгребай». Успеваю встать, в дверь стучат. Настя заходит. «Папа? Ой, здравия желаю, товарищ генерал». Она в форме, отдает честь Фролу, тот усмехается. «Вольно». А у меня мгновенная идея появляется. «Ты вовремя, Настасья. Поедешь со мной, по дороге поговорим». «Куда поеду?» «Куда надо, туда и поедешь». Выхожу, киваю, чтобы за мной шла. Семенит, вижу, что красная вся. Да и поглядывает на нее, когда по двору к парковке проходим. Дверь машины открываю, садится. Выезжаю за ворота. «Что, стыдно тебе?» «А чего я должна стыдиться?» Отвечает с вызовом. «Пап, он и так хотел развестись». «Неужели? Тебе лет сколько? Ты еще не знаешь, что это вечная отмаза всех женатиков?» «Ты когда матери изменял, так говорил, да?» «Я матери твоей не изменял. Мне как-то там, на Ближнем Востоке, больше делать нечего было». «Ага, я знаю». «Что ты знаешь? Поговори еще со мной». «Поговорю. И вообще, что я тебя так боюсь? Ты мне даже не отец». «Все сказала? Тогда кругом шагом марш вещички собирать. Если я тебе не отец, считай, что ты со службы вылетаешь, как пробка из бутылки, и отправляешься на родину, в однушке твоей бабки. Ясно?» Голову опускает, слезы по щекам катятся. «Пап, ну прости, я люблю его, понимаешь?» «Да я-то понимаю, а ты? Ты понимаешь? Ты уверена, что он тебя любит?» «Уверена, пап». «А я вот не уверен, потому что когда любят женщину, с ней так не поступают». «Как?» «Как с шалавой». «Папа!» «Что? Он тебя притащил в дом при живой жене. Ты подумала, каково было Геле?» «Он сказал, что она уйдет». «Но она же не ушла. Ты каким местом думала, чтобы в чужую квартиру вот так впереться?» «Что, тебе твоя Геля все во всех подробностях рассказала?» «Геля? Нет, не Геля. Подробности мне рассказал генерал Фролов, а ему... Да весь гарнизон уже знает». «Не в курсе была, что офицеры такие сплетники». «А надо быть в курсе. И это не сплетни, а обстановка в гарнизоне, которую командующий обязан знать. Мало ли что. Муж жену бросил, а она его табельное оружие прихватила и пошла с любовницей разбираться. Думаешь, мало было таких историй? Или наоборот, муж рогатый? Да что я тебе рассказываю?» Машу рукой, паркуюсь у дома Ангелины. «Я туда не пойду», — говорит Настя, поняв, куда я ее привез. «Пойдешь. Не стыдно было тебе явиться сюда с чемоданом, жену подвинув? Значит, и теперь не будет стыдно разбираться во всем». «А что разбираться? Ты же Ангелину забираешь». «Я забираю, да. Но у Воробьева перед ней есть обязательства. И перед ее детьми. Так что... вперед!» Поднимаемся по лестнице. Дверь закрыта. Собираюсь постучать, и тут слышу дикий грохот. «Похоже, мы вовремя». «Или нет», — говорю спокойно, а про себя думаю. «Хорошо бы Гелия его не убила».